Слухи. Никогда бы Сомс не поверил, что на свете столько дураков. Слухи о морских сражениях. Слухи о шпионах. Слухи о русских. Взять хотя бы его разговор с деревенской учительницей, которую он встретил перед зданием школы. «Вы слышали, какие страшные новости, мистер Форсайт?» У Сомса волосы встали дыбом под шляпой. «Нет. А что такое?» «Было ужасное сражение на море. Мы потеряли 6 линейных кораблей. Какой ужас, правда?» У Сомса сжались в кулаки руки, засунутые в карманы. «Кто это вам сказал?» «Да вся деревня говорит. 6 кораблей, правда ужасно?» «А сколько потеряли немцы?» 12. Сомс чуть не подскочил на месте. 12? Но ведь это значит, что война окончена. Что вы толкуете про страшные новости? Да лучшего и желать нельзя. О, но 6 наших кораблей, это ужасно. Война вообще ужасна, сказал Сомс. Но если это правда... Он круто повернулся и зашагал на почту. Разумеется, это оказалось неправдой. Все оказывалось неправдой. Даже его личные подозрения. Взять хотя бы тех 2 широкоплечих мужчин в соломенных шляпах, которых он встретил на проселочной дороге. На ходу они ставили ноги носками врозь. Так ни один англичанин не ходит. Он готов был головой ручаться, что это немцы. И не просто немцы, а шпионы. Тем более, что в тот же день у него испортился телефон. И, конечно, оказалось, что они американцы, проводящие отпуск в Пэнкборне, а провода повредила грозой. Но что прикажешь думать, когда газеты полны историй о шпионах? И даже молнии, судя по всему, состоят на службе в германской разведке. А уж что касается зеркал в дневное время и спичек по ночам, то они все, безусловно, связаны с немецким флотом в Кильском канале, или где он там стоит. Время от времени Сомс изрекал «вздор», «размягчение мозгов», а в следующую минуту сам чувствовал, что у него размягчились мозги. Ну откуда, например, могли взяться 200 тысяч русских, которых все видели в поездах во всех концах страны? Оказалось, что это были яйца, и к тому же, наверное, тухлые. Но как было не поверить, особенно когда поверить так хотелось? А власти не считают нужным вас осведомлять. Молчат, как воды в рот набрали. Разве можно так обращаться с англичанином? Он от этого только начнет воображать, бог знает что. А потом битва под Монсом. Не могут даже рассказать вразумительно про армию, только и пишут, какие наши солдаты герои. И как они убили несметное количество немцев, а теперь отступают, чтобы получше их добить. Больше никаких новостей в сущности и не печаталось. А потом вдруг оказалось, что немцы вот-вот возьмут Париж, и французское правительство упаковало пожитки и отбыло в Бордо. И заняться-то нечем, разве что читать газеты да слушать, как стучит спицами Аннет. А потом пришли вести о битве на Марне. И Сомс перевел дух. Он вздохнул свободно, как будто до этого ему много недель ни разу не удавалось вздохнуть полной грудью. Говорили, что это начало конца, и что теперь союзники, он тоже их так называл, все так называли, скоро будут в Германии. Ему так хотелось в это верить, что он твердил, что не верит ни единому слову. Вот так же, когда все предвещало хорошую погоду, он брал с собой зонт, чтобы не пошел дождь. А тут они, извольте видеть, взяли и зарылись в землю. Начало этого рода войны, которой суждено было продлиться 4 года, не вызвало у него дурных предчувствий. Было даже известное облегчение в этой неподвижности после бурных дней Монса и Марны. Он продолжал читать газеты, покачивать головой и помещать деньги в военный заем. Его племянник Бенедикт проходил подготовку, чтобы служить офицером в армии Китченера. Сын Сисили тоже пошел в армию. Видимо, иначе они не могли. Аннет несколько раз говорила, что хочет уехать во Францию и работать с сестрой милосердия. Все это фантазии. Она принесет гораздо больше пользы, если будет вязать солдатам шарфы и экономить на хозяйственных расходах. Он сам отвез Флёр в пансион на западе Англии. И очень вовремя. Вскоре после этого в игру вступили цепелины. По отношению к воздушным налетам Сомс проявил известную непоследовательность. Он увез свою дочь подальше от столицы, но в то же время считал, что зря люди нервничают и поднимают вокруг этого такой шум. Из верхнего окна своего клуба ему посчастливилось однажды увидеть, как цепелин загорелся в воздухе. Он ничего не сказал, и впоследствии был этому рад. Кое-кто из членов клуба выразил свои чувства вслух, и эти чувства не делали им чести. Конечно, причины для недовольства были, но как-никак, экипаж-то сгорел заживо. Вообще говоря, пока война тянулась, истинное ее лицо было от него скрыто. Этому способствовали не только правительство, газеты и его возраст, но и своеобразное заграждение, которое он сам возвел, чтобы самому же за ним и спрятаться. Да, война идет, и что толку волноваться больше, чем абсолютно необходимо? Если он доживет до конца войны, тогда еще, пожалуй, можно будет дать волю своим чувствам. И все это время события на море, удачные и неудачные действия флота, он воспринимал острее, чем то, что происходило на суше. В первый период войны он болезненнее всего пережил обстрел Скарбора. Это было как удар кулаком под ключицу. Гордость его жестоко страдала. Неприятельские корабли осмелились подойти так близко, что могли швырять свои снаряды в дома англичан. И это сошло им с рук. Одна мысль об этом наполняла его отвращением. После такого можно было ждать чего угодно. Его томило желание каких-нибудь решающих событий на море, каких-нибудь доказательств британского превосходства. Точно слова «Правь Британия» проникли ему в кровь. Потопление Лузитании сперва возмутило его, как и всех вокруг. Но когда он услышал, как ругают американцев за то, что они тотчас же не объявили войну, он решил, что это уже слишком. Америка далеко. Уверять, что она в опасности, это в сущности считать, что Англия будет побеждена. А такого Сомс, при всей его склонности всегда ожидать худшего, и в мыслях не допускал. К тому же в глубине души ему вовсе не хотелось, чтобы его спасала Америка или кто бы то ни было. Но к этому чувству странным образом примешивалось и другое. Что если бы вот так же сразу потопили больше тысячи англичан? То Англия мигом схватилась бы за оружие. И мало того, он бы это одобрил.